Я готов в бой, Сергей Иванович. Считайте, помидор съедено. Нема. Дискриминация, ну а я что, помидоров не хочу? Одеваться тепло. Жду у самолета. Ребят, а почему это командир рад этому рыбному полету? Полету, полету. Он тебе, дураку, рад. Знай, гуляй, грейся, летчики, отдыхай. Нету вам еще погоды. Эх, веселиться желаю. Ну, не шуми, Федор. А ты мне не препятствуй. Я же не пьяный, я веселый. Сергей Иванович, я схожу к синоптикам, узнаю точно насчет погоды. Идите, Нема. Эх, Сергей Иванович, зря ты сушей пренебрег. Все по воздусям, все над океанами паришь. Служба такая. А я что говорю? Я это самое и говорю. Понял? Эх, вот она, гармония, вот она, красавица. Брат, ну зачем ты инструмент терзаешь? У нас на Волге знаешь, как играют? Со смыслом, тихо, чтобы до печенок пробило. Тихо я не умею. На гармошке громко положено играть. С куплетом. А ну, давай я тебе покажу, как на гармонии играют тихо. Валяй. Держи инструмент. Над нашею крышою светит, вечер стоит у двора. Маленьким птичкам и маленьким детям спать наступила пора. Завтра проснешься, и ясное солнце снова взойдет над тобой. Спи, мой воробышек, спи, мой сыночек, спи, мой звоночек родной. Ишь ты, тихо, а здорово. Спи, моя крошка, мой птенчик пригожий, баюшки, баю, баю. Паша. Да, Сергей Иванович. Как ангина? Спасибо, порядок. Ну, Москва как? Ничего. Тепло, ландыши продают. Ишь ты, какой смутный приехал. У Женьки был ясно. Или он сейчас очень счастлив и потому такой обуглившийся. Или ему очень плохо. Но даже если ему плохо, я все равно ничем не могу помочь ему. Я слишком хорошо знаю Женьку. От нее всего можно ожидать. А что, ведь это самое хорошее в нашем веке, что отец не может приказать дочери. Паша, денек-другой отдохнем и переключимся на науку. Рады? Очень, Сергей Иванович. На полюс? Вероятно. По этому поводу чарочку бы, а? Смешно, наверное. Но я ни водки, ни спирта в рот не беру. Да. Да, отучили добрые люди раз навсегда. Что ты говоришь? Как же это? Мастер Николай Иванович, фотографию я вам показывал. Да. Ну? Узнал, что меня ребята после первой получки в пивной зал увели. Так. Ну, затащил к себе, поставил бутылку водки, крутое яйцо положил. Ну-ну. Потом еще бутылку и еще яйцо. Ну-ну. Ну что, дальше ничего не помню, голова раскалывается. А он смеется. Говорят, у нас с пьянством не борются, а я вот поборол. Будешь, говорит, еще водку пить? Ну? Нет, говорю, ни за что. И не пил? Нет, не пил с тех пор. Здорово. Кроме одного раза в летной школе. Что, по особому случаю? По особому. Правду об отце узнал. До этого думал, он на фронте погиб. Так мать рассказывала. Вот. Да. Паша, а вы не обижены на советскую власть? За отца, за детский дом, за Богачева? Советская власть... Советская власть – это мой отец. А тот, кто подписал ордер на его арест, выбил из него фальшивые показания и расстрелял потом, я ненавижу их. Ненавижу. Они клялись звездой, проклинали свастику, а сами были убийцами. Они делали все, чтобы мы перестали верить отцам. А нет ничего страшнее, когда перестают верить отцам. Тогда конец. Спорить с отцами нужно, но верить в них – это еще нужнее. Так что я не обижен на советскую власть, потому что она – это мой отец. Вы. Аветисян, Брок. Сергей Иванович. Да? Вызывают срочно весь экипаж. Что стряслось? Нема. Наука 9 передает СОС. Сергей Иванович. Ничего. Вам плохо, Сергей Иванович? Не говорите глупостей. Ну я же вижу, Сергей Иванович, дорогой мой, что с вами? Точно, держите с курса. А я минутку отдохну. Опять схватило. Ну, отпускай же давай, отпускай. Ну, что с тобой? Вот бы посмотреть. На выставке в Москве я видел сердце из синтетического материала. Вот здорово. Оно работало как настоящее. Мне бы такое. А зачем мне это такое-то? Такое может только гонять кровь. Чувствовать не может. А мне надо, чтобы оно чувствовало. Ох, здорово ведет самолет, Пашка. Молодец. Молодец. А, по-моему, не надо демонстрировать людям их работающее сердце. Нет, не надо. Мне показалось, что это, ну, как бы сказать, неуважение, что ли, к великому таинству вечного работника. А может быть, со временем люди научатся делать сердце и вечным, и чувствующим, с них ведь чертей все останется. С людей-то. Сергей Иванович, вы только посмотрите, какой молодец Пашка. Посадить машину на таком пяточке, в 2 метрах от торосов. Сергей Иванович, мы успели. Погодите, Геворг Аркадьевич. Сергей Иванович, вы слышите нас? Ну, конечно.